Глава 9. Сообщаем близкому о принятом решении. Теперь, когда у вас есть представление об укоренившихся привычках облегчать жизнь человеку с ОКР и об их пагубности, пришло время сообщить близкому, что вы полны решимости покончить с вовлечением в его расстройство, помочь ему стать более уверенным в себе и создать более здоровую и приятную атмосферу в доме. В этой главе я помогу вам тщательно продумать и донести это решение в форме оглашения или заявления до близкого. Поставить окружающих в известность – только первый этап. После того, как вы огласите решение, вам предстоит выставить личные границы с близким человеком и обсудить свои ожидания, глава 10, а затем поставить более конкретные цели и разработать план действий по снижению степени приспособляемости к ОКР, которому вы будете следовать шаг за шагом, глава 11. По разным причинам многие семьи и пары избегают разговоров о том, чтобы прекратить подстраиваться под человека с ОКР. Однако для успеха в терапии этот шаг должен стать по-настоящему переломным моментом в отношениях. Поэтому прослушайте эту главу, прежде чем заводить разговоры с близким о грядущих изменениях. Я помогу вам преодолеть наиболее распространенные препятствия, мешающие продуктивному общению, и эффективно справляться с любой манипуляцией, с которой вы, вероятнее всего, столкнетесь. А еще покажу, как получить поддержку от партнера в общении с вашим ребенком и от кого-либо из членов семьи, если вы в ней нуждаетесь. Убедитесь, что на этот раз вас услышат. Почему же что-то пошло не так, когда вы уже пытались поговорить с близким о желании внести изменения? Вероятно, вы решили сделать это в неподходящий момент. Вместо того, чтобы дождаться нейтральной обстановки, вы, быть может, сделали это в разгар ссоры с близким. Ведь если вы расстроены из-за очередного конфликта, пропущенного мероприятия или бессонной ночи, то наверняка потеряете самообладание или с трудом вспомните, что хотели сказать на самом деле. Близкий тоже не готов вас выслушать. Он сердит, встревожен или плохо себя чувствует из-за сложившейся ситуации. Или же проблема в формулировке послания. Вы слишком расплывчаты в словах, и близкий не понимает, чего ожидать? Пытаетесь ли вы объяснить, что он должен вести себя по-другому, вместо того, чтобы изменить себя? Вы настроены критически и враждебно, а не оптимистично и благожелательно? Вы производите впечатление неуверенного в себе человека? Ведете ли вы переговоры с близким? Читаете ли вы ему нотации или производите впечатление сердящегося на него человека? Положительный ответ на любой из этих вопросов объяснит, почему прошлые попытки поговорить с близким о его ОКР не увенчались успехом. Каковы бы ни были причины трудностей в прошлом, на этот раз все будет по-другому. Ваша единственная миссия — донести послание до близкого, и на этом все. Не беспокойтесь о его возможной реакции и о том, обратит ли он на вас внимание. Вероятно, достаточно пристальное, даже если кажется иначе. Откажитесь от любых ожиданий того, что оглашение решения приведет к изменениям. Вы просто сообщаете близкому, ясно, твердо и тактично, что планируете внести некоторые изменения в то, как отнестись к его ОКР, и подстраиваетесь под него. Его реакция будет зависеть только от него. Помните, вы не можете контролировать ничьи эмоции. Итак, вот несколько соображений, которые помогут составить примерный текст послания. Что говорить? Будьте искренни. Дайте понять близкому, что вы его любите, и понимаете, как сложно ему жить с ОКР. Объясните, что вы меняете отношение к расстройству, потому что ваша задача как родителя, супруга или партнера – помочь ему справиться с проблемами. Четко поясните близкому, что именно намерены изменить. Туманное выражение мыслей только усилит тревогу и неуверенность человека. В этой главе вы услышите несколько примеров того, как делать не надо. Сосредоточьтесь на том, что вы будете делать по-другому, а не на том, что нужно изменить в себе вашему близкому. Никогда не указывайте на него пальцем и не говорите, что он должен лучше контролировать свое ОКР. Дайте близкому понять, что вы осознаете, что отказ от прежней рутины повысит его тревогу, но в то же время вы уверены в силе его духа. Упомяните, что надеетесь на его сотрудничество, даже если не сможете заставить его пойти на этот шаг. Донесите до близкого, он может быть уверен в том, что вы будете придерживаться намеченного плана. Дайте понять, что с вашим предложением согласны оба родителя, если ваш близкий с ОКР ребенок, или что вы намерены привлекать к помощи людей, не входящих в вашу семью, если это входит в ваши планы. Как говорить? Будьте кратки и говорите по существу. Вы можете звучать твердо и формально. Это поможет близкому увидеть в вашем высказывании поворотную точку в отношениях и придать ему больше веса и значимости. С верной подачей вы можете показать, что ваши намерения серьезны. Придерживайтесь спокойного тона и не поддавайтесь эмоциям. Даже если вы огорчены, никогда не обвиняйте, не критикуйте и не придирайтесь к близкому. Продемонстрируйте, что искренне обеспокоены и намерены упорно работать, чтобы в итоге улучшить вашу жизнь. Будьте уверены в себе. Помните, ваши действия должны быть основаны на чувстве любви и желании поддержать. Это часть вашей ответственности как родителя или партнера, даже если близкий возражает или пытается вынудить вас думать иначе. Не спорьте и не пытайтесь ни о чем договариваться. Вы решили внести изменения в рутину и твердо намерены придерживаться плана. Не забывайте, что вы в силах контролировать только свое поведение. Сформулируйте для себя следующее убеждение. Я собираюсь внести изменения, которые должны тебе помочь в наш быт. Я надеюсь, что мы будем работать сообща, но не могу влиять на твои эмоции. Советы для достижения успеха в предстоящих переговорах. Удачно выбранный момент может повлиять на многое. Объявите о решении, когда и вы, и близкий в хорошем или нейтральном настроении. Возможно, он читает или смотрит видео в комнате. А может, делает домашнее задание, слушает музыку или отдыхает за просмотром телевизора. Это поможет близкому сосредоточиться на вас, а не отвлекаться на тревожное или агрессивное состояние. Сведите отвлекающие факторы к минимуму. Например, не начинайте разговор за рулем или во время перерыва спортивного матча. Убедитесь, что другие члены семьи чем-то заняты или за ними кто-то присматривает. Лучше всего, если их не будет дома. Так вам точно никто не помешает. Напишите вашу речь на бумаге и сохраните. Так вы не забудете, что именно хотите донести до близкого, и не собьетесь, если он попытается уйти от темы. Вы также можете передать письменную копию оглашения решения близкому после разговора. Отрепетируйте речь перед зеркалом или другим человеком, прежде чем обращаться к близкому с ОКР. Если вы родитель ребенка с ОКР и воспитываете его совместно с супругом или партнером, донесите до него решение вместе. Это даст понять ребенку, что вы оба настроены на изменения и не будете спорить. Мы разберем эту ситуацию подробнее чуть позже. Сядьте рядом с близким в непринужденной обстановке, изложите свое решение, передайте ему письменную копию вашей речи. Затем обнимите его, скажите, что вы гордитесь им, и выйдите из комнаты. Примеры объявления своего решения. Ознакомьтесь с 5 примерами оглашений решения не вовлекаться в ОКР близкого человека. Пользуйтесь ими для формулирования своей речи. Послание от родителей Эдуарда. Эдуарда. Мы очень тебя любим и видим, какой страх ты испытываешь перед микробами и грязной ванной из-за ОКР. Мы знаем, что из-за него ты боишься выходить из комнаты, общаться с остальными членами семьи и ходить в школу. Как твои родители, мы несем ответственность за то, чтобы помочь тебе стать независимым, счастливым и успешным. И мы полны решимости стараться для твоего благополучия. Мы признаем, что попытки оставаться с тобой дома, приносить еду в твою комнату, убирать за тобой и следить за тем, чтобы все в доме следовали правилам, которые тебе диктует ОКР, не сработали. Это наша вина, поэтому мы с отцом решили внести изменения в рутину. Чтобы помочь тебе справиться с ОКР, мы перестанем поддаваться твоему страху заразиться. Мы будем делать это шаг за шагом и обсуждать с тобой каждое новое изменение в быту. Для тебя это будет непросто, но мы знаем, что ты достаточно силен для победы над ОКР. Мы не сердимся на тебя и не пытаемся наказать. Просто не хотим, чтобы ОКР продолжала влиять на взаимоотношения внутри семьи. Мы надеемся, что ты будешь работать с нами сообща, но намерены в любом случае следовать принятому решению. Послание Бена, Ариэль. Ариэль, я люблю тебя больше, чем можно выразить словами. Ты и наша семья очень значимы для меня, и я знаю, что мы очень важны для тебя тоже. А еще я вижу, как сильно тебя беспокоят твои навязчивые идеи и тебе кажется, что единственный выход справиться с тревогой – инициировать все новые проверки. Но каждый раз оказывалось, что никакой опасности нет. Я вижу, что когда «помогаю» в кавычках тебе с твоими проверками, это работает против тебя. На какое-то время тебе становится легче, но со временем тревога возвращается. Как твой муж, я больше не в силах не обращать на это внимания. Я принял решение, что с этого момента буду работать над тем, чтобы оказывать тебе здоровую помощь, а значит, помогать тебе противостоять ОКР, а не выполнять ритуалы за тебя. Я надеюсь, что мы сможем работать над этим как команда. Ты сможешь, я знаю это. Послание от родителей к Ксавье. Ксавье, нам невыносимо видеть, как ты страдаешь от душевной боли и неуверенности, которая причиняет тебе ОКР. С самого детства ты всегда приходил к нам за советом и поддержкой, и у нас, твоих родителей, всегда находились нужные слова для тебя. Но мы с мамой также осознаем, что наше поведение, мы отвечаем на твои вопросы в любое время дня и ночи, делаем все возможное, чтобы ты чувствовал себя увереннее, оплачиваем твою работу, даже если ты не появляешься в магазине, влияет на тебя не лучшим образом. Теперь ты взрослый, и наша задача — помочь тебе лучше справляться с ОКР и вернуться к самостоятельной жизни. Вот почему после совместного обсуждения мы приняли решение о введении новых правил поведения в доме, которые помогут тебе достичь этих целей. Мы будем иначе реагировать на проявление твоей тревожности, чтобы помочь тебе стать самодостаточным. А еще мы решили больше не держать состояние твоего здоровья в секрете от всех. Мы будем искать людей в общине, которые, по нашему мнению, смогут оказать поддержку. Мы будем информировать тебя о новых правилах по мере их внедрения, и хотя тебе это может показаться нелегким делом, мы уверены, что ты справишься с этой задачей и что мы будем работать сообща. Мы тебя очень любим. Послание Николаса Линде. Линда, ты любовь всей моей жизни. Я так горжусь тем, что мы стали бабушкой и дедушкой. Я знаю, как сильно тебя расстраивают навязчивые мысли и заставляют думать, что ты должна следовать определенным правилам и избегать Эммы. Как бы мне ни было неприятно видеть, что ты страдаешь от ОКР, мне не по себе от того, что приходится для тебя делать. Мне не нравится лгать семье или мириться с правилами, которые тебе диктует ОКР. Я понимаю, что со стороны это может показаться необходимым, но такие меры лишают нас радости быть бабушкой и дедушкой. И я знаю, что ты тоже хотела бы, чтобы все было по-другому. Итак, я решил, что перестану играть по правилам ОКР. Надеюсь, ты поддержишь меня в этом шаге. Да, несомненно, будут моменты, когда ты станешь тревожиться и пытаться привлечь меня, чтобы успокоиться. Но как твой муж, я хочу помочь тебе решить эту проблему правильно. Ты всегда была сильной. Это одна из черт, которые я ценю в тебе больше всего. И уверен, что ты сможешь преодолеть ОКР вместе со мной, чтобы мы могли проводить время всей семьей. Послание от родителей Британи. Британи, 11-летняя девочка, страдает навязчивой идеей постукивания по поверхностям, из-за которой опаздывает в школу и на встречи. Из-за нее при выходе из дома постоянно задерживается семья. В частности, Британи считает, что должна постучать по всем знакам и объявлениям, развешанным на стенах, мимо которых она проходит. Ее навязчивый страх в том, что если она не будет выполнять ритуал, то принесет несчастье семье. Британи, ты умная, красивая и сильная девочка, и мы все тебя очень любим. Мы знаем, что из-за ОКР ты полагаешь, что должна прикасаться к каждому знаку, мимо которого проходишь, чтобы предотвратить несчастье, и понимаем, что тебе очень трудно игнорировать свои побуждения. Но как твои родители мы несем ответственность за то, чтобы помогать тебе с решением проблем. Мы знаем, что у тебя есть все необходимые качества, чтобы противостоять ОКР, и решили, что поможем тебе в этом. С этого момента мы будем стараться не позволять ОКР влиять на тебя и нашу семью. Мы не сердимся на тебя за то, что у тебя возникла эта проблема, и знаем, что если бы ты могла остановить выполнение ритуалов прямо сейчас, ты бы это сделала. Но теперь мы будем помогать тебе справиться с этим. Мы уверены, что если мы будем работать сообща, то все сможем. Как отреагирует близкий и что следует делать? Ваш близкий, возможно, воспримет решение с пониманием и готовностью действовать. Может, почувствует облегчение и будет стремиться к совместной работе, потому что тоже ощущал необходимость перемен. Когда Николас сообщил Линде, что перестает мириться с ее ОКР, Линда ответила: «Знаешь, ты абсолютно прав. Мне не нравится, как я справляюсь с навязчивыми мыслями и избегаю Эммы. И мне тоже нужно что-то предпринять. Я рада, что ты поможешь мне чувствовать себя лучше». Если это реакция и вашего близкого тоже, отлично. В следующих главах я расскажу, что нужно делать дальше. Однако ваш близкий может отреагировать на решение враждебно или сопротивляться. Ведь вы сообщаете, что больше не будете защищать его от источников страха, но подталкивать к поступкам, совершать которые он панически боится. Он понимает, что жизнь усложнится, и, естественно, уровень его тревоги возрастет. Психологи Элли Лебовиц и Хаим Омер определили следующие реакции, с которыми вы, вероятно, столкнетесь при оглашении решения, а также дали рекомендации по ответу на них. Мольба и попытка торга. Ксавье отреагировал на заявление родителей враждебно, попытавшись объяснить, что их решение только усугубит ситуацию. Он начал давать обещания. «Я клянусь, что начну искать работу завтра. Пожалуйста, не делайте этого. Просто дайте мне еще один шанс». Все бы ничего, но эти слова родители слышали уже много раз. Если ваш близкий действует похоже, поймите, так он пытается помешать осуществить ваш план. Лучше не начинать с ним споров. Вместо этого используйте навыки ассертивной коммуникации из главы 7, чтобы дать понять, вы не заинтересованы в обсуждении этого вопроса. Если же вы поддадитесь на провокацию убедить близкого в том, что поступаете правильно, то лишь дадите ему понять, что сомневаетесь в своем решении, а это, в свою очередь, даст ему надежду переубедить вас. Мать Ксавье в ответ на его клятвы спокойно, но четко объяснила: «Я донесла до тебя все, что хотела сказать. Мы с твоим отцом подумаем, что делать дальше, и дадим тебе знать, когда у нас появится что-то еще, что можно будет тебе рассказать», и вышла из комнаты. Внушение чувства вины. Эдуардо уже знал, как повернуть все в свою пользу и заставить мать почувствовать себя виноватой. «Ты ужасная мать! Ты делаешь это только потому, что не любишь меня! Ты заставляешь меня ненавидеть тебя!» Поскольку в прошлом подобные высказывания срабатывали и мать отступала, неудивительно, что он пользовался этой стратегией. Но мать уже знала, что резкие слова Эдуарда вызваны тревогой, а не ненавистью. Поэтому, как бы трудно ни было, больше не принимала эти оскорбления близко к сердцу. Она знала, все, что она делает, к лучшему, поэтому ей не нужно никому доказывать, что она хорошая мать или что действительно любит Эдуардо. Быть уверенным в себе, поддерживающим и любящим родителем, иногда означает совершать поступки, которые расстраивают ребенка. В таких случаях вполне уместно позволить близкому испытать беспокойство и гнев и сказать что-то вроде: «Я понимаю, что тебе не нравится мое решение, и мне жаль, что ты злишься, но это очень важно для меня». Чрезмерная эмоциональная реакция. Когда Бен сообщил Ариэль о решении перестать мириться с ее симптомами ОКР, она заплакала. Несмотря на то, что плач может быть манипуляцией, направленной на то, чтобы заставить вас изменить решение, обычно это действительно признак глубокой обиды. В любом случае важно не поддаваться желанию уступить близкому или скорректировать намеченный план. Помните, тревога и обиды близкого временны и могут быть взяты под контроль. Поэтому рассматривайте эту реакцию как возможность помочь близкому научиться управлять эмоциями. Бен утешил Ариэль, обняв ее и убедившись, что она успокоилась, но в то же время не пошел на поводу у жены и не изменил свой план. Безразличие. Близкий может ответить таким образом, что это создаст ощущение, будто его это не задевает. «На самом деле мне все равно, что ты собрался делать». Он может избегать зрительного контакта, притворяться, что не слышит вас, или пытаться скрыться из виду. Но будьте уверены, он слышит вас, при этом громко и отчетливо. Поэтому нет необходимости повторять свои слова или требовать, чтобы он слушал вас внимательнее. Если близкий игнорирует вас уже после того, как вы подошли к нему, попробуйте еще раз привлечь его внимание, вежливо сказав: «Я хотел бы с тобой кое о чем поговорить. Не мог бы ты, пожалуйста, выслушать меня? Или, пожалуйста, положи свой телефон, мне нужно с тобой поговорить». Если игнорирование продолжается, продолжайте говорить то, что планировали, не настаивая на том, чтобы на вас обратили внимание. Не пытайтесь отобрать телефон, компьютер или другие устройства, и ни в коем случае не применяйте физическую силу. это может привести к гневу или ответной реакции. Помните, ваша задача – просто огласить решение, а не заставлять близкого вас слушать. Если человек выходит из комнаты до финала вашего монолога, не идите за ним. Если он в пределах слышимости, спокойно продолжайте, а затем положите письменную копию вашей речи туда, где он без труда ее увидит, например, на кровать или стол. Если близкий ушел слишком далеко, чтобы вас слышать, просто оставьте лист и уходите. Словесные угрозы. Несмотря на то, что такая реакция встречается реже вышеперечисленных, человек действительно может отреагировать на ваше решение угрозами селф-харма, суицида и так далее. Эдуардо, например, заявил родителям, что убежит из дома, если они перестанут мириться с его ОКР. Такие угрозы, как правило, несерьезны. Скорее всего, это спонтанная эмоциональная реакция на тревогу и угрозу потери контроля над происходящим. Возможно, человек проверяет, отступите ли вы от своих намерений, как возможно в прошлом. Тем не менее, к таким угрозам нужно относиться осторожно. В главе 12 вы узнаете о способах грамотной поддержки, если кто-то из членов семьи действительно прибегнет к этому. Перебивание. Человек может начать перебивать вас, насмехаться или делать неуместные жесты. Но такое поведение тоже вызвано тревогой и страхом, а не проявлением неуважения. Ваш близкий всего лишь пытается вывести вас из себя и сбить с толку. Поэтому, как бы трудно ни казалось, лучший способ справиться с такими проявлениями – не обращать внимания на его выходки и продолжать спокойно доносить свое решение. Если вы потеряете самообладание или потребуете, чтобы он остановился, вы только подыграете ему и научите использовать подобную тактику всякий раз, когда будете пытаться бороться с ОКР в будущем. Если ваш близкий уничтожит письменную копию речи, например, скомкает лист и швырнет в вас, не обращайте внимания. Вполне возможно, он будет настолько заинтригован, что поднимет его и прочтет в ваше отсутствие. Это и есть проявление амбивалентности, которое я описывал в главе 5. Человек боится перемен, но в то же время надеется, что все наладится. Агрессия. В редких случаях человек может проявить агрессию и совершить одно из следующих действий. Закричать и потребовать, чтобы вы вышли из комнаты. Выругаться в ваш адрес. Использовать другие формы словесного оскорбления. Угрожать вам физической расправой. Швырять в вас предметами. Толкать или бить вас. И вновь эти действия — лишь отражение тревожных предчувствий и мыслей, и я рекомендую по возможности не реагировать на них. В главе 12 я дам рекомендации, как справиться с крайне агрессивным поведением. Вместо этого спокойно изложите свою мысль, оставьте письменную копию и покиньте комнату, не признавая факт агрессии. Если вы столкнулись с более серьезной физической агрессией, которую невозможно игнорировать, спокойно оставьте письменную копию и, ничего не говоря, отойдите от близкого. В этом случае перейдите сразу к главе 12. Помните, если дать человеку то внимание, которого он добивается, это только усилит его неадекватное поведение. Старайтесь сохранять решимость и не позволяйте близкому заметить, как сильно его выходки вас беспокоят. Возможно, вам лучше всего сделать перерыв и, например, заняться физическими упражнениями, чтобы выпустить пар. Что дальше? Вы предупредили близкого о грядущих переменах. Пришло время применить навыки из предыдущих глав, чтобы правильно поддержать человека с ОКР, шаг за шагом предпринимая верные действия и улучшая атмосферу в семье и отношениях. В следующей главе вы узнаете, как поддерживать личные границы и строить реалистичные ожидания. Это действительно важно. Как вы поймете позже, это формирует базу для снижения степени вовлечения в ОКР. Временами процесс может быть сложным. Но в конце концов упорный труд и системность принесут плоды вам, близкому и всей семье. Вы будете намного легче преодолевать трудности, если будете получать поддержку от других людей. Поэтому прежде чем поделиться решением с близким, страдающим ОКР, внимательно изучите информацию, представленную далее. Заручитесь поддержкой не из семьи. Возможно, вы родитель-одиночка человека с ОКР, и боитесь, что не сможете изменить ничего без помощи другого взрослого. А может, ваш близкий с ОКР – ваш супруг с навязчивыми идеями, и вы чувствуете, что понадобится поддержка, когда дело дойдет до пересмотра быта в доме. Есть ли в вашем окружении такие люди, которыми ваш близкий с ОКР восхищается, уважает или к которым обращается за советом? Возможно, это тетя, дядя или бабушка с дедушкой. Возможно, это друзья, которые давно знают вашего близкого, члены духовенства, школьные психологи, спортивные тренеры или специалисты, такие как врачи, дантисты и так далее. Психологи Лебовиц и Омер предлагают выбрать одного или нескольких таких людей. Назовем их вашими сторонниками. И заручиться их помощью, чтобы они поддерживали вас на пути изменения отношения к ОКР. Сторонники могут поддерживать связь с вашим близким на более формальном и отстраненном уровне, чем вы. А еще помочь справиться с кризисными ситуациями или деструктивным поведением, если необходимо, и поддержать вас в моменты трудностей. Наконец, такие люди могут поощрять вашего близкого за успехи или проводить время с ним, о чем я рассказываю в главе 10. Развенчиваем опасения. Если вам неприятна мысль о том, что кто-то вмешивается в ваши личные дела и проблемы, вы не одиноки. Поначалу некоторые мои пациенты тоже не одобряют такое предложение, высказывая следующие опасения. Что, если мой близкий отреагирует негативно? Да, ваш близкий может действительно расстроиться или смутиться из-за того, что чужому человеку известно о его расстройстве. Но в долгосрочной перспективе станет понятно, что сторонник привлечен не для осуждений, а для помощи вашему близкому и всей семье, чтобы ваши отношения только укреплялись. Разве ОКР не личное дело моей семьи? Ваша семья имеет право на неприкосновенность частной жизни, особенно если это касается такого деликатного вопроса, как психическое здоровье. В то же время у вас есть право сделать все возможное, чтобы поддержать близкого и сделать дом более комфортным местом. Сторонник нужен не для того, чтобы читать вашему близкому нотации, а для того, чтобы помочь донести до него мысль о том, что его любят и о нем заботятся, что окружающие верят в него и что вы не откажетесь от попыток улучшить ситуацию. Разве это не признание своего поражения? Идея о том, что вы потерпели неудачу как родитель или партнер, если приходится обращаться за помощью к другим людям, деструктивна. Кроме того, это лишает вас и вашего близкого сторонней поддержки. Многие проблемы действительно невозможно решить силами ближайших родственников, и нет ничего постыдного в обращении за помощью к кому-то еще. Выбор сторонников. Составьте список потенциальных сторонников. Чем больше, тем лучше. Некоторые, вероятно, проявят больше активности, чем другие, и это нормально. Кроме того, от сторонника не требуется подготовки, вы лишь предоставите ему необходимую информацию. Главное, чтобы этот человек искренне был готов помочь поддержать вашего близкого, и такой человек, как правило, внимателен, оптимистичен, доброжелателен и вдумчив. Он также должен уметь твердо и четко выражать свою позицию. Когда ваш близкий услышит, как другие люди, не входящие в семью, оглашают те же слова, что и вы, это может повлиять на него. Склонные же к пессимизму, критике и либо слишком снисходительные, либо слишком настойчивые люди, как правило, плохи в качестве сторонников. Когда вы будете готовы связаться с потенциальными сторонниками, будьте открыты и честны в отношении трудностей близкого с ОКР и влияния этого расстройства на семью или отношения. Сообщите, что сейчас вы работаете над помощью близкому человеку в преодолении ОКР и что для этой цели рекомендуется привлекать людей, не являющихся ближайшими родственниками, которые захотят помочь. Объясните, что если сторонник решится помочь, вы никогда не попросите его жертвовать своими обязательствами. Первая задача вашего сторонника после договоренностей – связаться с вашим близким и сообщить ему, что он на вашей стороне. Также он должен сообщить, что осведомлен об ОКР и о его влиянии на отношения внутри семьи, что ваш близкий действительно очень ему дорог и что он заинтересован в улучшении ситуации, с нетерпением ждет этого и продолжит поддерживать. Это можно сделать лично, по телефону, по почте или при помощи видеоконференции. Например, родители привлекли в качестве сторонника любимого пастора Ксавье. Он заехал к Ксавье домой по дороге на работу и сообщил следующее. «Ксавье, твои родители рассказали мне о твоих проблемах с ОКР и о том, как они влияют на твою семью. Ты прекрасно знаешь, что вы все очень важны для меня. Я стараюсь о вас заботиться». Вот почему мне больно слышать о том, что ты испытываешь столько страха и страданий. Твои мать и отец попросили меня помочь, и я хочу, чтобы ты знал. Я здесь, чтобы поддержать тебя, когда ты будешь проходить через трудности вместе с семьей. я уверен, что мы скоро снова поговорим об этом. Укрепление командной работы родителей. ОКР у ребенка, независимо от его возраста, может осложнить отношения в паре. Если вы и ваш супруг или партнер не работаете вместе как родители, уровень разочарования и обиды вырастет в геометрической прогрессии. У вас различается подход к воспитанию? Разногласия по поводу того, как реагировать, когда ребенок испытывает навязчивый страх или зацикливается на выполнении ритуалов? Возможно, один из вас более требователен, а другой снисходителен. Я постоянно вижу такие различия в парах. Но несмотря на это, очень важно, чтобы против ОКР вы выступали единым фронтом. Вот несколько способов наладить сотрудничество и командную работу. Ищите точки соприкосновения. Даже если один из вас склонен быть более благосклонным, вы оба хотите одного, чтобы близкий укрепил уверенность в себе. Поэтому постарайтесь принять как тревожность вашего ребенка, так и вашу уверенность в его способности справиться с ней. Будьте в одной команде с ребенком. Даже если вы между собой не согласны с тем, что делать с ОКР, в присутствии ребенка вы должны быть в одной команде. Разработайте несколько правил дома, с необходимостью которых оба сможете согласиться. Например, не обзывать друг друга, выключать мобильные телефоны во время еды и не проводить время у экранов до выполнения домашнего задания. Обязательно сообщите супругу, если возникнет связанная с ОКР проблема. Например, «Дорогой, я бы хотела, чтобы ты знал. Я сказала Пейтон, что больше не буду стирать ее белье по несколько раз». Делайте это в присутствии ребенка, чтобы дать ему понять, он не сможет стравливать вас. Обсуждайте разногласия и принимайте решения наедине. Если вы не согласны со словами или действиями партнера, подождите, пока ребенка не будет рядом, и поднимите этот вопрос, используя «Я-сообщение». Выделяйте время для таких бесед, когда вы останетесь наедине. Затем поработайте над поиском возможных решений и придите к компромиссу. Черпайте идеи из других источников. Попробуйте урегулировать разногласия, обратившись к книгам, статьям, подкастам и тому подобному, авторы которых придерживаются того же подхода к оказанию помощи, который в этой книге пропагандирую и я. В интернете легко найти статьи профессионалов о борьбе с ОКР, а также личные истории. Вы с партнером можете воспользоваться одним из ресурсов, почитать его или посмотреть, прослушать вместе, а затем обсудить свои мысли и соображения, ведь когда вы изучаете новый для обоих материал, то придерживаетесь позиции «мы плюс новая информация», а не «я против тебя».